Глава 15. Бегство Ионы произошло промыслительным попущением Божиим. Покаяние Ниневии. В городе Ниневии люди сперва были богобоязненны, но следующие поколения забыли Бога и возделывали злые похотения свои, подобно развращенным допотопным людям. Господь Бог, видя, что низверглись люди в погибель погибели, всемиглавие беззакония, многоразличными путями пытался освободить град от плена погибели и семиглавия беззакония. Но жители града желаниями своими поклонялись царице погибели и семиглавию беззакония. Какую же помощь оставалось Богу оказать граду сему, который добровольно предавал сам себя в пасть царице погибели и семиглавия беззакония? Видит Бог град Ниневию, что нуждается он в помощи, но никого нет в городе, чтобы ему помочь. Есть люди, то есть рабы Божии в ограде, но нет такого, который был бы способен освободить, то есть обличить жителей и возбудить их к покаянию. Точно так же не осталось никого и в требующей помощи горе сей Афонской, дабы освободить ее от плена погибели семиглава беззакония. Хотя и находится кое-кто в горе сей, но он недостаточен, чтобы освободить ее от сего плена. И видит Бог, что почти весь град Ниневии уклонился в погибель погибели и в погибель нечестия. Узрел Бог таковое возделывание зла и повелел пророку Ионе, подобно Ною, проповедовать покаяние. Однако Иона не исполнил повеление Господа, но по морю бежал от лица Божия. Однако эта жестокость сердца Ионы была попущена Богом, ибо Бог видел, что если пошлет к ниневитянам, творящим такие беззаконные дела, Ионы посуху, то Иона, придя в Аграции ради проповеди покаяния, не будет услышан. Говорим, не будут ниневитяне слушать проповеди Ионы, но поругаются над ним препоругательно и способны будут лишь к тому, чтобы изгнать его из городских стен вон, бия его. Разумевая все это пророческим чувством, Иона ожесточился сердцем своим, ибо они сказали бы Ионе: «Ты ли, беззаконник, пришел исправлять нас?» Сердцеведет же и премудрость Божия, который создал сердце человека и ведает все помышления человека, ведал о сердце ниневитян, что оно было неподобное. Ради этого и не умягчил к сему сердце Ионы. Иона же отговаривался пред Богом следующей отговоркой: «Божество Твое милосердо и милостиво. Если возвещу я граду Ниневии глагол сей, то они покаются. Ты отменишь свой приговор по безграничному милосердию Твоему, помилуешь их, а я окажусь лжецом в тех словах, которые буду проповедовать, поэтому никогда не пойду я туда». Такой ответ воздал он Богу и по морю бежал от лица Божия. Бог же повелел четырем ветрам воспротивиться кораблю. Корабль так раскачало на морских волнах, что моряки решили, что утонут. Моряки выбросили весь груз в море, чтобы облегчить корабль. Но кораблю от этого ничуть легче не стало. Говорили моряки: «Что есть сие?» Иона же спустился в трюм и заснул от многого страха. Моряки, увидав Иону спящим в трюме корабля, стали укорять его и говорили между собою: «Не видали мы когда-либо человека, который бы так спал? Мы погибаем в море, а он спит и почивает». Отвечал Иона и сказал: «Что нам делать? Я сего не знаю». Сказали моряки: хлеб накладывать в тело свое знаешь, а Бога молить не знаешь?» Говорили моряки между собою, что никогда не находило на них такой непогоды. Потом сказали: «Метнем жребий, чтобы узнать, ради кого из нас сотворилось сие зло». Бросили жребий, и пал жребий на Иону. Иона сейчас же открыл свою ошибку пред всеми моряками и сказал, что он прислушал Бога, бежал от лица его и просил моряков ввергнуть его в море, дабы и они не погибли вместе с ним. Выслушав сие, моряки сказали Ионе: «Да простишь нам, Равви, что мы так обесчестили тебя». Простил Иона то бесчестие, которое они ему сотворили, оскорбив его с таким негодованием. Потом моряки выбросили его в море. Бог же повелел рыбе, называемой Дромедион, принять Иону во чрево свое за то, что исповедовал он ошибку свою пред людьми. Бог оказал помощь Ионе, чтобы не погиб он в море, то есть и за исповедь, и за самоотверженное сострадание к спутникам своим. Так бывает и ныне, когда кто сознает ошибку свою и исповедует ее пред людьми, Бог посылает тотчас же ангела своего, который покрывает его кровом крыл своих, и исповедавший свою ошибку не погибает, как и Иона не погиб в море. Тогда рыба, приявшая Иону во чреве свое, изменила своего естества чин. Содержа 3 дня и 3 ночи Иону во чреве своем, которое расширилось ради сего, то есть по естеству у кита горло весьма узкое, но оно, как и чрево, расширилось чудом Божиим. Иона же, находясь там в таком страдании, умолял Бога. Бог, услышав молитву его, взывавшего из чрева адова, повелел рыбе изблевать Иону невредимо на землю ниневитян. Бог рек сие и бысть по глаголу Божию. Посем Бог повелел Ионе идти в город ниневитян проповедовать покаяние. Иона послушал тогда веление Божие, пошел в Ниневию и проповедовал с великим гласом и воплем взывая: «Ниневитяне, через 3 дня будут разрушены и исчезнут с лица земли». Здесь же пророк подробно сказывал все те деяния, которые они соделали. Так и я, подобно Ионе, говорю вам все те деяния, которые вы соделали против Бога. Ведь ниневитяне, что Иона вышел из моря невредимо телом и немокренно одеждою, услыхав слова от Ионы, ниневитяне боялись и смутились весьма. Тотчас все стали каяться и обращаться к Богу. Царь же показал такое покаяние Богу, что уподобился Давиду и Моносии. И весь город вместе с царем возопил: «Господи, да не яростью Твоей обличишь и нас, не же гневом Твоим накажешь и нас». И другими превосходнейшими молениями каялись они пред глаголом Божиим, пока не скончались те 3 дня. Итак, каким воплем вопиял город тот к Богу? Иона же среди этого вопля городского удалился на возвышенное место, дабы видеть разрушение города. Но так как не уничтожал Бог Ниневии ради доброго покаяния его, Иона опечалился весьма. Бог же, чтобы удалить его печаль, повелел одной тыквице вырасти за ночь на том месте, где сидел Иона. Утешен был несколько Иона тенью тыквицы от зноя солнечного. И опять повелел Бог: на утро засохла тыквица, и опечалился Иона до смерти. Говорит Бог Ионе: «Из-за тыквицы ли так опечалился ты, над которой сам не трудился? Как же мне не пожалеть город Ниневии, сотворенного мною, то есть созданий Божиих в нем? Вот я вижу вопль покаяния града предо мною. И как мнит сердце твое о вопле покаяния сем, в тебе есть печаль из-за тыквицы, а во мне радость о покаянии града Ниневии. Сие изрекли уста Господни Ионе». Видите, честнейшие братья, какой ответ дал Бог Ионе. Видите, Бог всегда есть с вами и ожидает вашего покаяния истинного. Обратитесь же, и вы со смиренным покаянием к Богу, и ваше покаяние примет Бог, как и покаяние Ниневии. Посему с понуждением поскорее, понуждением понудите себя к покаянию, честнейшие отцы, дабы не покинула вас царица спасения и не возгосподствовала над вами царица погибели и семиглавия беззакония».